дабы от времени не изгладились из памяти деяния людей и не были бесславно забыты великие и удивления достойные дела, совершенные эллинами. Геродот, история. Только ветер, поднимая пыль, гудел на обезлюдевшей дороге из порта Пирей в Афины. Тревожная тишина сковала город и порт. Тревожная тишина близкой войны. Всего 10 лет назад войска персидского царя Дария пытались покорить Грецию. Всего 10 лет назад, недалеко от Афин, в Марафонской долине, афиняне разбили персов. И вот через 10 лет после этой битвы, в 480 году до нашей эры, персы вновь угрожают эллинам. Персидский царь Ксеркс, сын Дария, привел сотни воинов к северной границе Греции. В прекрасном, окруженном колоннадой храме бога морей Посейдона собрались представители греческих городов-государств. Все слушали старого жреца Мегистия. Я, старый жрец Посейдона, выслушал многих из вас. Каждый из вас обеспокоен только судьбой своего города, а не всей Греции. В одиночку мы не сможем бороться с Ксерксом. Нужен союз городов. Я хотел бы узнать, что скажут афиняне. Говори ты, Фемистокл. Да, да, у Ксеркса очень много воинов и кораблей. Но ведь мы защищаем родину, алтари наших богов, могилы наших предков. Каждый наш воин знает, что отступление — это смерть его семьи, гибель его дому. А воины Ксеркса воюют ради грабежа и обогащения. Каждый греческий воин стоит 10 персов. И боги поддержат нашу справедливую борьбу. Спасение Греции в военном союзе городов. Дайте мне сказать. Говори, царь Спарты, Леонид. Я не привык много говорить. Прав Мегистий, прав Фемистокл. Я считаю, что, объединившись, мы отстоим Грецию от врага. Благодарю. Благодарю тебя, Леонид. Все, кто согласен с нами, клянитесь здесь, на алтаре Посейдона, верность военному союзу. Я, жрец, скреплю клятву жертвоприношений. Клянитесь. Клянемся. Да поможет вам Посейдон.